а те на земляные поселения, буркнул Вернидуб. Я же вам уже про них сказывал, в них польза великая, не согласился один из ведунов с ним, ибо на беге разорение страшное несут. Да, все так, только мы в тех поселениях уже власти иметь не будет. Это еще почему? Потому что бояре и дружинники верховодить станут, на них же будет лежать обязанность возглавлять их оборону. Не понимаю ваших споров, тихо, но веско произнес Мухомор. Хочет Беромир стать князем, пусть им станет, нам от того вреда никакого. Ты же, Рудомир, был настроен против Беромира, был, и что же заставило тебя поменять свое мнение, общение с ним, общие дела? Я-то поначалу думал, будто он один из грубых и примитивных людей, что живут войной. Да, не дурак, но с такими рядом всегда пахнет кровью. Спросил бы меня, фыркнул Вернидуб. Я вправе иметь и свое мнение, с нажимом возразил Мухомор. Да, конечно, как и все мы, Беромир ведун полностью и всецело. Да, ему приходится воевать, но он мыслит иначе. Я никогда в своей жизни не встречал столь же ясного ума и тяги к знаниям, но он хочет стать князем. В обычаях что говорится про князя? Поинтересовался Рудомир. Что он вершит суд и ведет в бой? Кто это, как не ведун Перуна? Усмехнулся он. Пусть Беромир становится князем. Просто нужно сразу оговорить, что князем может быть только ведун Перуна. А бояре, мыслю, что надобно их делать тоже ведунами, либо менять. Это не так-то просто, возразил кто-то. За ними сила. Ты думаешь, что гадюка, что заползла к ним в жилище, будет входить с ними в круг и драться на копьях? Усмехнулся Мухомор. Нет такого человека, на которого бы роща не нашла управы. Что же касательно Беромира, то я вообще удивлен, почему его до сих пор нет среди нас тут, на этих встречах. Все промолчали, переглядываясь. Я слышал, что Беромир хотел ставить крепость не тут, а на слиянии Сож с Днепром. Может быть, это и правильно было, она закрыла бы возможность к вторжению с юга, да и к нему всем плавать стало бы удобнее. Такого человека, как Беромир, нужно держать под чутким приглядом, возразил Мухомор. Поэтому чем ближе он к роще, тем лучше. Ты так его боишься? Удивился Вернидуб. Только что же говорил, что он ведун полностью и всецело. А ты не боишься, что ромеи однажды сделают ему предложение? Хорошее предложение. Настолько, что он не сможет от него отказаться. Лично я боюсь. Посему и предлагаю держать его поближе к роще и приглядывать. Помолчали, обдумывая слова Рудомира. Меня одно смущает, нарушил тишину Вернидуб. Вот ты предлагаешь князем ставить только ведуна Перуна, то верно и здраво, но ведь получится, что таким образом мы поставим Беромира старшим над нами. Так и есть, мы, с нажимом произнес он, поставим, пока мест он отлично справляется, а будет плохо себя вести, снимем. Не забывай, только мы можем признать человека ведуном Перуна, и только мы можем утвердить его князем. Разве нет, не все так просто, возразил молчавший до того самый старший из ведунов, и начались дебаты, тяжелые, напряженные, и достаточно острые, в которых то и дело всплывали весьма острые и болезненные вопросы, в том числе и взаимные оскорбления, всякое грязное белье и прочие методы ведения цивилизованной беседы. Один слово «ладья» восходит в прославянском «олд», которое происходит от проиндоевропейского «алдх», которым называли и корыто, и всякого рода лодки, и вообще, что имело хотя бы приблизительно такую форму. Два, кризис ликвидности в данном контексте, это критическое затруднение сделок. Товары были нужны, но акты купли-продажи оказались сильно переусложненными из-за бартера. Торговцу селедки требовалась ткань, а торговцу ткани селедки оказалось ни к чему. Вот и выкручивались как могли. Часть 3, глава 3, 168, серпень, август. 30. «Идут, идут!» — крикнул кто-то сверху, и Беромир, который все утро провел в тревоге, направился из крепости наружу, максимально спокойным шагом, с трудом сдерживаясь от более энергичного передвижения, вышел, окинул поляну взором, вздохнул с некоторым облегчением. Вон, лагерь какой собрался, и его 6 бояр с дружинами, а тот же Борята уже успел добрать до десятка свежих ребят, хотя они толком и не снарядились еще, и ученики все сюда явились, а также клубы Перуна еще 7 кланов, у которых было пока мест по-разному, от 7 до дюжины мужей с копьями, совокупно же выходило ровно 150, да еще новые ребята из свиты Беромира, двор которого разросся до 22 мужчин, ну и он сам, что вкупе давало по местным меркам очень и очень впечатляющую численность в 174 ратника. Не воина, нет, не все пришедшие сюда ими являлись. С тех же семи кланов бойцы еще не имели статуса воинов. Но не суть, куда важнее, что торговые корабли здесь ожидала целая толпа вооруженных мужчин. И не в засаде, а на открытой, мирной стоянкой. «Как время бежит», — покачал головой Маркус, увидев открывшийся перед ним лагерь. А 3 года назад он был всего лишь дерзким мальчишкой из землянки. Стоящий рядом квестер не стал ничего говорить. Он молча изучал вооруженных людей на берегу, стараясь не отвлекаться на пустую болтовню. Да с таким жутковатым отстраненным равнодушием, словно энтомолог разглядывал бабочек. А перед тем, на подходе, вглядывался в деревянное мысовое укрепление. Он такое раньше не встречал. Рим широко практиковал малые укрепления, особенно по пограничным лимисам. Обычно они представляли собой башню или одиночно стоящую, или обнесенную стеной с небольшим кольцевым двором. Если же требовалось что-то побольше, то там уже использовались варианты каструма, то есть прямоугольные коробки стен с произвольным количеством башен по ним. А тут такая странная треугольная и асимметричная конструкция. Квестер так сразу и не догадался, для чего нужна эта здоровая граненая башня, обращенная на острие стрелки, пока не попробовал прокрутить в голове разные варианты штурма. И так и этак, все-таки за плечами у него было больше 10 лет в действующей армии на беспокойной границе. Так вот, каждый раз эта башня оказывалась последним очагом обороны, доминирующим над округой, с которой при должном желании весь штурм можно вести обстрел нападающих. Вон какая интересная выносная галерея сверху. Квестер таких никогда не видел и только оказавшись ближе, догадался для чего она, когда разглядел многочисленные бойницы, идущие не только во фронт, но и вниз, прямо под стены, из-за чего при любом раскладе потери нападающих оказывались либо просто большими, либо очень большими, да и шансы удержать крепость через эту башню, даже с проломом в стене или выбитыми воротами, выглядели вполне реальными. А потом квестер приметил еще одну важную деталь. Все башни довольно сильно выступали за линию стен. В римской практике этого не бытовало. Они редко выдавались значимо вперед, а часто вообще находились в контуре стен, а то и за ними, внутри. А тут и бойницы как идут, поддакнул синхронно его мыслям торговец. Видишь, можно бить вдоль стены, не опасаясь получить стрелу или камень в бок или спину. Мужчина в тоге кивнул. Он пришел к точно такому же выводу. А потом они увидели лагерь, и опытный глаз квестера начал выхватывать много интересных и важных деталей. «А где Беромир?» — наконец, спросил он. «Вон, в медвежьей шкуре. Он сам убил этого медведя. Говорят, что теперь его дух бережет парня. Ты веришь в это?» «Я верю в то, что Беромир намного опаснее любого медведя и не потому, что сильнее. Видишь вон ту гору глины? Думаешь, она ему нужна для горшков? А те камни? Что это? Не из них ли делают раствор для каменной кладки?» Квестер промолчал. Он думал, стараясь максимально беспристрастно оценить увиденное и приметить все самое важное. Головной корабль повернул к берегу и, свернув от центра реки к дальнему мостку, прибирая оставшиеся паруса, 30 минут, и он, почти остановившись, едва коснулся края мостка, крепкого, скинув с носа канат, который подхватили несколько человек и под руководством Беромира, заведя за крепкий столб опоры, потянули, и раз, командовал ведун, и с каждого рывка корабль подтягивался все лучше к мостку и лучше. Параллельно аналогичные работы шли и рядом. Здесь, у крепости загодя сделали хорошие, крепкие мостки, позволяющие швартоваться по-разному. В частности, каждый из них заканчивался относительно небольшой поперечной платформой, из-за чего каждый такой мосток приобретал Т-образную форму. Вот к этой черточке ромеев и швартовали, чтобы они оставались на глубине и могли нормально отвалить. Минут через 10, когда швартовка всех 5 кораблей закончилась, гости начали сходить на берег. Не толпой, нет, и не быстро. Просто сначала спустились самые уважаемые персоны, отойдя буквально на несколько шагов от кораблей, прикрытые своими бойцами, готовыми ринуться им на помощь. Беромир же, после завершения швартовки, отошел назад со своими людьми, и чинно в составе делегации стал ждать гостей на берегу, прямо у кромки. «Рад тебя видеть», — громко произнес Маркус, обращаясь к молодому ведуну. «И я тебя, ты, как и уговорились, привел 5 кораблей, это хорошо, а ты собрал здесь столько воинов. Неужели собрался меня грабить?» — натянуто пошутил торговец. «Да и ты пришел не один», — кивнул ведун на бойцов, собравшихся у бортов навесов. «Неужели пожелал силой забрать компасы и прочее? Нам нужно больше доверять друг другу». Чуть нервно улыбнулся Маркус. «Фиде, Сетри Прихинда один, пожав плечами, произнес Беромир. Начиналось сказываться общение с Дарьей, и он мог уже оперировать некоторым крылатыми выражениями на латыни, самыми ходовыми, или переводя ему известные, ну и на каком-то примитивном, базовом уровне объясняться. Общение с роксоланами и кельтами тоже сказывалось, хоть и не так значимо, просто времени и сил не хватало на это, и он сетовал, прекрасно понимая, что знание этих языков очень важно и полезно. Сказал, значит, а Маркус как-то слишком весело улыбнулся и показал какой-то непонятный жест мужчине в тоге, молчаливому и внимательному. Моментом же воспользовался Сусок, выходя вперед. «Мы с тобой еще не знакомы, Беромир, сын Путяты», положив руку на грудь, вполне степенно произнес парень. «Ведун близнецов и хозяин этой крепости», махнул он рукой на деревянную конструкцию. «М пусть будет Берград, город медведя». «Да, мне нравится это название, Сусок», кратко ответил собеседник. «Это откуда к нам такого красивого дяденьку замело?» Доброжелательно поинтересовался Беромир, хотя глазки засветились озорными огоньками. «Мне сказали, что ты убил Арака». «Это так, я вызвал его на небесный суд. Он принял его и пал. Один на один, с ним был конь, а я был один». Сусок невольно хохотнул. Ему понравилось, что Беромир поставил коня рядом, словно бы соратника. «Ты ведь приехал договариваться», произнес ведун, упреждая слова Сусага. «Так и есть. Но разве тут, на берегу, об этом стоит говорить? Если все прибывшие поклянутся сохранять приличие и доброжелательность на этой земле, то милости просим. Кто сомневается, пускай остается на навесах». Минут через 15 они прошли в крепость и сели в главном зале донжона. Не все, только самые уважаемые люди. Остальные оставались возле стен, в военном лагере, где для них уже подготовили угощение, и кашу с грибной мукой, и отвары ягодные, и рыбу запеченную. Не бог весть что, но сытно и неплохо. «Странная у тебя крепость», демонстративно оглядевший, произнес Маркус. «Это так», махнул рукой Беромир. «Времянка. Это, дерево гниет, из кирпича строить будут». «Из чего?» «Ну», Беромир задумался. «Кажется, вы это называете плинфой. Куски обожженной глины вот такие примерно», показал он руками. «Да-да, плинфа», подтвердил Маркус. «Интересно, ее ведь нужно много. На это время и деревянной крепости хватит. Думаешь, она за год сгниет?» «Постоит чутко. Тем более, что мы за ней приглядываем и протапливаем, держа в сухости. А какую ты ее хочешь себе построить, крепость эту? Все тебе расскажи», улыбнулся Беромир. «Сделаю, посмотришь. Я люблю удивлять». «Эта крепость сама по себе удивляет», заметил мужчина в тоге на латыни. Оказалось, что местный язык он понимает, но говорить не пытается, видимо, не уверен в навыках. «Да ну», отмахнулся ведун, «ничего особенного. Я поначалу думал кострум ставить маленький, он попроще. Ров, вал и частокол с башенками по углам, но для его обороны нужно много людей, а на это я пойти не могу. Пришлось это выдумывать. А для этой крепости, десятка-два, за глаза хватит, при должных запасах. Каменную же крепость я хочу делать такую, чтобы и десятка для ее защиты было довольно. Они будет меньше этой, большей, просто другой». «Ты разжигаешь любопытство», улыбнулся Маркус. «Любопытство – признак интеллекта. Если человек ничем не интересуется, кроме развлечения и потех, то он слаб на голову. Давай поговорим о торговле», сменил тему Сусок. «Слушаю тебя. Воевать здесь, в лесах, мы не хотим. Тем более сейчас, когда у нас появились обширные пастбища и новые стада, это пустое. Но мы оба понимаем, что тебе и всем окрестным людям нужна соль, а она поступает только по Днепру. Но ты же понимаешь, что все вернуть по-старому уже не выйдет». «Понимаю», вполне покладисто кивнул Сусок. «К тому же соль к нам может поступать из севера». «Рудомир подтвердит», кивнул Беромир на рыжего ведуна, который степенно кивнул. «С севера, на севере тоже есть море, и там тоже добывают соль. А если пройти по Днепру дальше и добраться до самых верховий, то там будет волок в речку Малую, по которой можно спуститься в рай и далее хоть до Парфей плыви. В низовья жира много соли, там особые соленые озера, местами хоть лопатой ее греби по летней жаре. И роксоланы не держат в своих руках ни земли к северу от нас, ни по долине Ра и ее притокам. Поэтому солью угрожать не стоит». «А чем стоит?» — скривился Сусок. «Тут надо иначе вопрос ставить. Нам всем может оказаться полезна эта торговля, ежели к ней по уму подойти. Смотри сам, на севере можно раздобыть электрон. Говорят, что в северных реках много мелкого жемчуга, а в лесах в избытке ценных мехов. Ну и промысел морского зверя практикуется, с которого можно брать особые бивни и рога, славные в резьбе по кости. Не все сразу, не все быстро, но развернуться можно. Кроме того, если нам удастся укрепиться на том волоке, что идет в Ра, то мы через Днепр сможем и оттуда товары везти. То есть, почитая из Парфи, северные земли, которые самые богатые и развитые, а там и Хорезм рядом. По реке ведь везти всяко лучше, чем по суше волочить. Дешевле, да и за раз можно намного больше всего увезти. Да и на самой Ра есть товары. От нее приток великий уходит на восход, к великому камню. А там и медь есть, и самоцветы разные. И это не считая того, что я, с небесного благословения, делаю. Днепр может стать хорошим, сытным торговым путем. Маркус переглянулся с квестором. Тот равнодушно и молча слушал. Хотя было видно, нет-нет, а жилка дергалась. Видимо, он уже оценил возможный масштаб и в уме считал. Потом торговец перевел взгляд на Сусага и едва заметно усмехнулся, заметив, как у того загорелись глаза. Прямо вспыхнули. И как ты видишь эту торговлю? Наконец, нарушая затянувшуюся тишину, спросил Сусаг. Деньги любят тишину, как говорят мудрые. Поэтому нам нужен покой и порядок на всем протяжении торгового пути, чтобы торговля не только шла, но и возрастала, а с ней и наш общий интерес. Есть возражения? Продолжай, не дожидаясь остальных, произнес Сусаг. Маркус на него скосился с легким недоумением, но ничего говорить не стал. Остальные просто слушали. Пока мы можем говорить о торговом пути от Оливии до Берграда. Все остальное – потом. Этот путь сейчас можно разделить на две части – степную и лесную. В степной, бардак, на порогах занимаются откровенным грабежом. Раз должен утвердить закон со строгими тарифами и обычаями, снимая головы нарушителям. Если идет купец, то на порогах с него брать 5 частей из 100 любого товара, или возмещением иным, но в такую ценность. Выбрать место у самого страшного порога и мы-то там поставить, в какую бы сторону ни шел, брать по закону и только. Если идет кто не с торговлей, то брать установленную плату за переправку через пороги, ежели она потребна. А как понять, с торговли идут или нет, спросил Маркус. Если лодка больше 10 шагов в длину и товаров в ней более, чем людей, то считать за торговца. Если нет, то и не считать. Мелкими лодками тоже можно торговать, но их щипать – пустое. Людям нужно дать возможность вздохнуть, чтобы большой торг множился, который без сытой жизни обывателей попросту невозможен. Это не так просто сделать, покачал головой Сусаг. Предложение здравое, но совет быгов на это может и не пойти. Жадность, она самая. Брат мой ведь из-за нее голову сложил, а я его отговаривал, но, ладно, идем дальше. Не стал на этом заострять внимание Берамир. Лесная часть пути. Здесь я предлагаю сделать так. Все кланы, что пойдут под мою руку, признав меня князем, более не станут платить Роксоланам дань, иначе покоя на этих землях не достичь, а он нужен покой и некая сытость. А нам с того какая польза, торг иноземный вести только здесь, под стенами Берграда, и с каждой сделки десятую долю откладывать в пользу раса. Для чего от вас постоянно бы тут кто сидел и приглядывал? Десятую часть ты говоришь, задумался Сусаг. Продали 10 кусков индийского железа за, допустим, 30 ларик хамат. Так со сделки один кусок и 3 хаматы, сбор вам. Не слишком ли много? Поинтересовался этот Рами в тоге. Я думаю в самый раз. Берется десятая часть. Половина идет расу, половину тому, кто приглядывает за сбором для особого внимания к безопасности и покою на торговом пути. Не так ли? Переспросил Берамир, в упор глядя на Сусага. Тот немного подобрался и как-то даже растерялся. И да, добавил Берамир. Передай расу, что мое предложение действует разом. Или он его принимает все, или ничего у нас не получится. И мы будем добывать соль на севере и искать торговый путь в земли Галлии и Британии. Ну и работать я буду только с тобой. В каком смысле? В таком, что и на порогах, и при крепости должны находиться твои люди. Все ж таки ты мне родич. Да и повоевать мы успели, так что имеем уже уважение друг к другу. К иным богам у меня доверия нет. Хаем, нервно улыбнулся Сусаг. А глаза его алчно сверкнули. Ты понимаешь, что просишь, а что именно не так? Прекращение выплаты дани, провозглашение тебя князем и этот торг у стен твоей крепости, это все потребует расу признать тебя пятым богом Роксолан, а всех людей, что пойдут под твою руку, нашими людьми, с запретом набегов и продажи в рабство их, так, и это тоже, но куда важнее, что в случае нужды тебе придется выступать в поход, по призыву раса. Ты готов на это? Берамир замер, задумавшись. Ему такой расклад как-то в голову не приходил. Бегать по степи и воевать за интересы правителя Роксоланов хотелось ему меньше всего. Не потому, что сложно, нет, судовая рать весьма маневренна и подвижна, превосходя в этом плане любую степную конницу. Только время на это все тратить не хотелось. Если раз будет призывать Берамира только тогда, когда кто-то угрожает нашему торговому пути, произнес мужчина в тоге, Рим согласен. Более того, он поддержит этот поход своими войсками из Оливии и своими кораблями, если это потребуется. Хлопнул глазами Берамир, удивившись. Маркус же, закончив переводить, сам на квестора уставился с немым вопросом. Тот же, выдержав паузу, уточнил. Есть возражения? Один фиде, все три прихинда можно перевести с латыни, как доверь, но проверь. Часть 3, глава 4, 168, серпень, август, 31. Кто ты? Раздался смутно знакомый голос со спины. Берамир повернулся. Перед ним стоял Путята, биологический отец этого его тела. Он присутствовал там, на переговорах в донжоне, но молчал и просто наблюдал, не встревая. Сейчас же, поймав подходящий момент, решил подойти и поговорить. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», — философски ответил парень, хохотнув и порадовавшись тому, как ловко сумел перевести реплику Фауста. «А если без шуток, то странный вопрос, конечно. Я твой сын?» «Нет», — покачал он головой. «Что значит нет? Когда я тебя видел последний раз, ты был другим. Все мы меняемся», — пожал плечами Берамир. «Но не так, как так, ты изменился даже внешне. Я с трудом тебя узнал, словно ты не мой неждан, а кто-то из дальних наших родичей с некоторым сходством. Это все из-за того, что я окреп телом. Это тоже удивительно. Но нет, лицо. У тебя изменилось лицо. Отец, ты просто многое пережил, и память тебя подводит. Я все эти годы был на виду у Красного Листа и прочих помнящих меня с самого раннего детства. Ведуны, проклятые ведуны», — покачал головой Путята с какой-то ноткой отчаяния в голосе. «Что они натворили? Да что они могли сделать, о чем ты толкуешь? В наши дни уже и о том и не сказывают, но еще мой дед». И дальше Путята поведал Берамиру классическую легенду из архетипа короля под горой, вариацию на эту тему. Дескать, древний Витязь спит в своем кургане, и только в тяжелые времена его может пробудить призыв круга ведунов священной рощи. Ну и прочие бла-бла в том же духе. «Хм, знаешь, не сходится». «Что не сходится?» «Этот твой Витязь спит в своем кургане. Если его разбудить, то он проснется и выйдет из него. А я тут при чем?» «Не сходится ничего. Думаю, что мухи с кашей мешать не стоит». «Все сходятся», — с нажимом произнес Путята. «В предании не сказано, как именно он проснется. Ты умер, там, в реке. Кем ты пробудился? Обновленным собой или нет? Я вижу, что нет. Ты не мой неждан, ты кто-то другой. К тому же ты ведаешь о делах минувших, о землях далеких, сказывая о них так, словно видел их своими глазами. Говоришь на никому неведомом языке». Берамир промолчал. Оправдываться не хотелось, да и выглядело это все глупо. Хотя педалирование поднятой темы ему совсем не нравилось. «Чего не отвечаешь? Какой мне смысл возражать? Думай, как пожелаешь. Назови свое истинное имя. Отец, тебе нужно быть очень осторожным с пивом, медом и вином. Ты бы еще попытался провести ритуал экзорцизма». «Чего? Какого еще цизма?» Так ученые мужи называли изгнание духа, вселившегося в чужое тело. Путята подобрался и как-то напрягся. «Что, уже вы все заготовили для этого?» — наигранно удивился Берамир. «Нет, я не стану этого делать. Мы об этом даже не говорили». «О чем этом?» «Изгонять тебя из тела моего сына. Он умер. Там, в реке. Я видел. А ты нет, я не стану тебя изгонять. Ты слишком много добра несешь нашим людям. Отец, какой я тебе отец?» Невольно отступил он. «Ты, мыслю, на многие поколения меня старше. Сколько тебе лет?» «Мда», — покачал головой Берамир. «Давай уже, хватит. В конце концов, подобные разговоры не имеют никакого смысла. Лучше расскажи, что у вас там приключилось. Как мама и сестры?» «Мама Хаэм, моя жена жива-здорова, а дочь осталась лишь одна. Рокосланы нас почти не кормили, когда гнали на продажу. Ты сейчас на службе Рима?» «Да, возглавляю ауксилию при векселяции легионной, что стоит в Оливии. И все? Ничего больше сказать мне не хочешь? Мне сложно говорить с тобой. Непонятно, как с сыном не могу, ибо не сын ты мне, а с чужаком о таком не беседуют. и что может изменить этот взгляд? Или ты хочешь порвать со мной вовсе и просто держаться стороной? Скажи свое истинное имя. Оно умрет со мной, и я никогда его не использую для чародейства или заговора. Вот заладил, отмахнулся Берамир. Это доверие, пожал плечами Путята. Я должен понимать, кого принимаю в свою семью. Берамир промолчал. Так и стояли минут пять, не меньше. Молодой ведун, отвернувшись от отца, смотрел на медленно текущие воды Днепра, а тот не торопил его и просто ждал, пока, наконец, не добавил. «Ты сам решай, что решать, нужен тебе отец и семья, али нет?» Берамир фыркнул с раздражением. «Ты ведь видишь, как все к тебе относятся. Думаешь, отчего ты, ведун близнецов, а до сих пор не вошел в священную рощу, они не знают, как с тобой поступить, ибо ты ни жив, ни мертв. Это ведуны тебя послали?» «Да», нехотя и не сразу ответил Путята. «Я вообще не хотел с тобой разговаривать. Почему? Я разве кусаюсь? Ты-то, неужто не задумывался над тем, сколько крови уже на твоих руках? Ты ее льешь так, словно тебе оно дело привычное. Покойных врагов проклинаешь, страшно. А слухи о тебе идут такие, что кровь в жилах стынет. Про тебя даже Роксоланы с уважением говорят. А они уважают только тех, кто льет чужую кровь, что водицу. Хорошо, что ты, Хаэм, ладно, они, эти ведуны, от меня хотят, чтобы ты назвал свое истинное имя мне, а я принес бы тебе клятву молчания и признал своим сыном, включая в рот и клан. Даже так, и кем же я предстаю в их глазах? Древним витязем, который волею Перуна и рукою Виллиса пробудился в теле моего мертвого сына. Разве я мертв? Ты не живой и не мертвый. Вне смерти и рождения, ты дышишь, но кто ты? Чей ты? Откуда ты? Берамир вновь промолчал. Путята же достал нож поясной и произнес, глядя в глаза молодому ведуну, «Сказанное тобою истинное имя никто и никогда не узнает от меня, а я не стану его использовать никак, ни в пользу тебе, ни во вред». После чего поцеловал клинок, заверив тем самым клятву у Перуна. Берамир же отвернулся, вновь уставившись на воду. Все это выглядело так глупо, так нелепо и так обидно, что ли, зомби. Он ведь в их представлении аналог зомби или чего-то подобного. Только почему-то никто ему об этом прямо и в глаза не сказал. И, что куда печальнее, это обстоятельство ставило крест на многих его начинаниях. Да и отношение ведунов становилось понятным. Вон, во все глаза на него постоянно глядят, словно ожидают чего-то. Хотя тут, конечно, он сам виноват. Зачем Вернидубу про нежить байки всякие рассказывал? Он ведь почти наверняка их пересказал. «Скажешь?» — вновь спросил Путята, нарушая затянувшееся молчание. «Если нет, то я пойду. Пусть все останется, как прежде». «Иван один». «Тихо-тихо», — почти как шелест произнес ведун, поворачиваясь к нему, и словно что-то лопнуло в этой натянутой нервной атмосфере. Путята подошел ближе, взял Берамира за плечи и тихо произнес. «Я признаю тебя своим сыном, Иван. Пойдем. Нас ждут». Ведун глянул через плечо отца, окидывая взглядом поляну и выискивая любопытных. Несколько секунд спустя его взгляд выхватил парочку, которые сидели на бревнышке в сторонке, и на первый взгляд о чем-то отстраненно беседуя, но так, чтобы волей-неволей просматривать этот сектор. «Рудомир и Вернидуб, это они тебя отправили?» «Они подошли». Те, чуть прищурившись, рыжий поинтересовался, как воздух у реки. «Не продрогли? Мы с сыном не из мерзлявых», чинно ответил Путята. Услышав эти слова, оба ведуна встали и максимально серьезно поклонились Берамиру, молча, не говоря ни слова. Дальше день пошел своей чередой. Из рамейских кораблей продолжали выгружать всякое полезное, складывать его для учета на берегу и после подсчета переносить внутрь крепости. Обычная возня и рутина, за которой Берамир хоть и приглядывал, но со стороны, беседуя с Путятой, обсуждая мать с сестрой и ситуацию, уникальную, в общем-то, ситуацию. Во второй половине дня все корабли отвалили от мостков и, подняв паруса, направились вниз по течению, к порогам, увозя Иисусага с его людьми, и Путяту, и Маркуса, и прочих гостей. А вот квестор остался, равно как и пятеро бойцов в ламинатах в качестве его личной охраны. «Ты отказываешь мне и не желаешь видеть гостем?» — спросил он на ломаном местном языке, видя кислое выражение лица Берамира. «Я думал, что ты на нашем не говоришь. Я несколько лет служил в Виминациуме, там ваших много, едва ли не треть города. Что же до гостя? Вот скажи мне, ромеец, зачем ты остался? Неужели хочешь перезимовать в этих суровых землях? Нет, отнюдь нет. Неделю или две у тебя погощу, и ты отправишь меня на своем катамаране. Да, ты ведь обещал нам построить большой и быстрый. Хочу поглядеть на него в деле. Ты не ответил на мой вопрос. Быть может, я уже старый глуп, но те слова, что ты сказал в большой башне, были не столько для ушей этого глупого и жадного варвара, сколько для моих. А ему ты просто бросил большую кость, чтобы он не мешал Риму торговать с тобой. Ведь так, это было так очевидно, усмехнулся Беромир. Для меня, да, для него, улыбнулся Квестер. Ты и сам видел, как он ходил, светясь, словно золотая монета. Его можно понять, он живет в очень простом мире, и я своим предложением дал ему счастье. Пожалуй, так зачем ты остался? Я, как представитель Рима, хочу удостовериться в том, что тебе можно доверять, присмотреться к тебе, поговорить. Дело-то большое, новый торговый путь, не только, торговые дела лишь часть задумки. А что же там еще? Рим страдает от набегов сарматов. Если мы сможем прикормить роксоланов, то Рим приобрести новых друзей, закрывающих подступы к нему. Сейчас это не так важно, но в будущем, когда волна гуннов достигнет Днепра и пойдет на Рим. Кто такие гунны? Страшные кочевники, которые сминают все на своем пути. Пока они только начали свое движение из степей, что лежат к северу от державы Хань. Но с каждым новым годом все дальше продвигаются на закат, собирая в кулак степь. Всю степь. Такого никогда ранее не случалось. Но даже если это так, ты думаешь, что прикормленные роксоланы их сдержат? Это смотря чем их кормить, усмехнулся Беромир, потихоньку переводя на службу и зависимость. Впрочем, Риму вообще было бы очень полезно смотреть куда-то дальше своего носа и выстраивать линии обороны так, чтобы сильный враг либо вообще не доходил до ваших границ, либо подходил к ним максимально ослабленным. А германцы, их твое упреждение на Днепре не остановит. Вы сидите в обороне на Рейнской границе. А зря, очень зря. Германцы в отчаянном положении часто голодают, из-за чего на вас и нападают. Им просто деваться некуда. Их нападения случаются редко, и Рим с ними справляется. Пока справляется. Когда же германцы объединяются в союзы племен, внезапно оказывается, что Рим не так уж и силен. Что, в очередной раз показали маркоманы, это только один союз. А представь, что их вторгнется несколько разом. Впрочем, и без этого германцы для вас очень опасны в силу веры и отчаяния. Сейчас они не знают паруса и на своих длинных навесах ходят только на веслах. Ты думаешь, так будет всегда? А ты думаешь, наш флот их не остановит? С надменной усмешкой спросил Квестер. Если они пойдут флотом, да, вы сможете легко их перехватить и разгромить. Но представь, что их каждый вождь на быстром навесе будет плыть, куда ему вздумается и когда захочет со своей малой дружиной. Это тысячи уколов иголкой, которые обрушатся на Рим от Галлии и Британии до Испании, а то и далее. С таким в обороне нельзя бороться. А у вас после Тевтобурского леса какая-то робость ходить за Рейн. А надо. Им нельзя давать разрастить и укрепиться. Ты хочешь учить нас, как нужно поступать? Недовольно и даже в чем-то раздраженно спросил римлянин. А почему нет? Ведь это не я прозевал вторжение маркоманов с их союзниками в саму Италию. А все почему? Правильно, из-за самовлюбленности и нежелания разбираться в жизни варваров и их делах, едко усмехнулся Беромир. Кстати, не в первый раз. Вы совершаете уже несколько веков эту ошибку. Вторжение Ганнибала, восстание Спартака. Да вы каждые лет 30-40 влипаете в неприятности из-за своего презрения окружающим. Квестер чуть заметно скривился. Хотите лягушку? Сменил тему ведун, чувствуя, что увлекся. Что? Опешил он. Лягушку. Говорят, что кельты с голодухи их, бывает, едят. Я попробовал и, признаться, разочарован. По вкусу отдаленно напоминает цыпленка, но уж больно мало мяса. На один укус. Боюсь, что я не готов вкушать такие изыски. Ой, да брось. Махнул рукой Беромир. Рим всегда славился тем, что охотно заимствовал у всех все, что ему было выгодно и полезно. А лягушки в Италии, должно быть, растут намного лучше, чем у нас. Я не хочу обсуждать это, с нажимом произнес Квестер. Тогда давайте поговорим о торговле. Ты знаешь, что такое вексель? ХМ. Долговые обязательства. Разумеется, мы называем их синграфы и хирографы, ответил Квестер и кратко описал их как по смыслу, так и по назначению. Это немного не то. Векселя, конечно, можно и так использовать, но вся их прелесть в том,